Через несколько минут она отняла руки. Заметив, что она взглянула на часы, он нахмурился. «Луиза, неважно, что ты мне говорила или не говорила вчера вечером, сейчас ты никуда не пойдешь. Ложись опять в постель и помассируй мне спину. Надеюсь найти тебя в кровати, когда вернусь». С трудом передвигая ноги, он побрел в ванную комнату. Луиза, должно быть, открыла плотные ставни, потому что сверкающее средиземноморское солнце одарило его новым приступом острой головной боли. Он со стуком захлопнул ставни, почистил зубы и облил холодной водой, а потом одеколоном Guerlain's Imperial лицо и шею. Пока этого достаточно. Неожиданно его охватило непреодолимое влечение к ней. В течение нескольких последних недель они почти не занимались любовью. Он надеялся на прошлую ночь, но, должно быть, заснул. Он зевнул. Он вообще едва помнил обратную дорогу. Ресторан вполне оправдал свою высокую репутацию. Но слишком уж долго туда надо добираться. Бог знает, во сколько они вернулись в отель. Он прислонился к мраморной раковине. Проблема в том, что они оба очень заняты. Он всегда был очень занятым человеком. Но теперь у нее было гораздо больше дел, чем у него. Неудивительно, что она не может забеременеть. Она постоянно говорила ему, что хочет ребенка. Она прошла полное обследование, и, казалось, не было причины, почему бы она не могла зачать, за исключением непрерывно возраставшей нагрузки. Смешно. История с пудрами и красками одновременно заставляла его гордиться ее успехами и неимоверно раздражала. Иногда ему хотелось покончить со всем этим, хотя дело росло феноменальными темпами. Из крошечного желудя магазина на 62-й улице поднялось целое дерево. Именно он, пренебрегая собственной выгодой, начал сокращать поставки товаров и наложил эмбарго на создание новых институтов Луизы Тауэрс в настоящее время. У Луизы и так хватало забот с четырьмя существующими институтами в восточной и юго-восточной частях города, а также с отделениями у Ньюман Маркуса и Сакса на 5-й авеню. Слава богу, ему пришла в голову удачная мысль вызвать на помощь Чарльза, когда у них начались проблемы с притоком больших денег, поскольку Луиза была занята сверх головы. И слава богу, Чарльз взялся за дело, словно он опять превратился в Чарльза из отеля «Ритц», и не только следил за порядком ведения кассовых книг, но и занимался всей этой беготней и проверками на местах, похоже, вещами, совершенно необходимыми в этом безумном мире косметического бизнеса. Бенедикт изучающе посмотрел на себя в зеркало. Несколько седых волос, но благодаря легкому загару, который он быстро приобрел за последние 48 часов, Бенедикт выглядел лучше, чем чувствовал себя. Он не страдал от недостатка мужественности. Тем не менее, Луиза как будто отдалялась от него. Или ему просто это казалось, поскольку он стал слишком придирчивым. Он жадно выпил стакан «Алка-Зельцер», хотя терпеть не мог пользоваться нейтрализатором кислоты, что являлось продуктом конкурирующей компании. Почему бы им не выпустить нечто вроде таблеток «Малз Лапс»? Его мысли вновь вернулись к Луизе и тому огромному количеству времени, какое она теперь посвящала компании Луиза Тауэрс Инкорпорейтед. Разумеется, она не знала, но перед отъездом он просил Норриса тихо разузнать, нет ли возможных покупателей косметической фирмы. Если найдется подходящее акционерное общество, и они предложат хорошую цену, Бенедикт обсудит с ней этот вопрос, но даст понять абсолютно ясно, что окончательное решение насчет продажи принадлежит ему и только ему. Все зависит от ее поведения в течение нескольких будущих недель и месяцев. У Бенедикта испортилось настроение, когда, вернувшись в спальню, он застал ее по-прежнему одетой в светло-серый с белым льняной костюм, который она изредка надевала этим летом в Нью-Йорке на деловые встречи. То, как она держала голову, не столько с вызовом, сколько высокомерно, разъярило его еще больше, но он спросил спокойно: «Итак, почему ты не в постели?» «Бенедикт, я говорила тебе об этом накануне приема, и ты как будто нисколько не возражал. Дэвид Риммер узнал, что французские парфюмеры из Грасси превзошли нас в создании нового аромата. Он просил моего разрешения перенести, если возможно, нашу встречу с пятницы на сегодня, так как фирма, занимающаяся производством эфирных масел, не принимает нас всерьез. Я сказал ему, чтобы он начинал действовать, что он и сделал. Дорога туда займет по меньшей мере 2 часа. Я действительно должна ехать сейчас, а потом я вернусь как раз к обеду». Она даже не собиралась спрашивать у него разрешения. Его внезапно затошнило. Он не привык, чтобы ему противоречили, тем более женщина, особенно его жена. Очевидно, успех вскружил ей голову. Она изменилась. Необходимо показать ей, кто здесь главный. «Нет», — тихо сказал Бенедикт, хотя ему хотелось закричать во все горло. «Нет, моя дорогая Лу, пусть Риммер едет туда один. Ему платят именно за то, чтобы он определял качество и вел переговоры от твоего имени. У нас каникулы, хотя и короткие. Я разрешу тебе поехать в Грасси в пятницу, когда сам поеду в Цюрих. Уверяю тебя, духи никуда не исчезнут. Но в любом случае суть дела не в этом. Я хочу тебя сейчас. Грасси со своими вонючими духами пусть катится ко всем чертям, мне плевать». Ее явное нежелание усилило его страсть, равно как и разозлило его. Не впервые ее дела шли вразрез с его планами. Раньше он думал, что над нею давлела атмосфера Нью-Йорка. Здесь, на Ривьере, далеко от Нью-Йорка, он понял, что где бы она ни была, это не имеет никакого значения. Луиза пристально посмотрела на него, как только она одна умела, с непроницаемым выражением темных глаз, а затем сказала то, чего муж в конечном счете от нее ожидал. «Прекрасно. А если бы она не захотела уступить? Ну да он справится и с этой проблемой, если она возникнет». Направляясь к телефону, он крепко сжал ее руку в своей. «Я свяжусь с Риммером». Он неотступно следил за ней, когда она расстегнула молнию элегантной строгой юбки и расстегнула пуговицы на жакете без рукавов. Он продолжал рассматривать ее тело, даже когда Риммер поднял трубку. «Миссис Тауэрс не может поехать с вами в Грасси сегодня утром», — резко сказал он. «Она должна здесь сделать кое-что для меня». Ему доставило большое удовольствие увидеть, как при этих словах Луиза слегка покраснела. Пока Риммер отвечал, она сняла красные босоножки на шпильках, а затем расстегнула пояс для чулок и стащила тонкие, словно паутинка, чулки телесного оттенка. «Без сомнения, вы сумеете справиться, Риммер», — добавил Бенедикт. «Держите ситуацию под контролем. Не связывайте себя никакими обязательствами». Когда Луиза расстегнула лифчик и выскользнула из коротких шелковых трусиков, Бенедикт поманил ее поближе. Ее соски были напряжены, она кусала губы. «Если им хочется немного поиграть, мы можем составить им партию». Разговаривая, он небрежно ласкал ее ягодицы, не глядя на нее, проникая пальцем в складки ее плоти. Ее тело было напряжено и сопротивлялось вторжению. Но скоро он изменит это. «Да, миссис Тауэрс, я уверен, будет присутствовать на встрече в пятницу, как и планировалось сначала. Завтра вы можете представить нам, а вернее, мне, свой отчет. Приходите к нам в номер около полудня». Он положил трубку и, не говоря ни слова, продолжал ласкать ее сзади. Она задрожала, возможно, от гнева. «Хорошо, отлично». Он не желал длительных ссор и старался их избежать. Но иногда, как, например, сегодня, ссора могла приятно разнообразить секс. Его плоть восстала, увеличилась в размерах, он грубо толкнул ее на постель и моментально овладел ею. После предпринятой во вторник попытки завоевать независимость, Луиза стала намного больше походить на Людмилу, которую он некогда полюбил и научил быть идеальной женой. Они по меньшей мере дважды в день занимались любовью, и она ни разу не заикнулась о производстве косметики. В пятницу утром, повязывая галстук, Бенедикт чувствовал себя отдохнувшим и сексуально удовлетворенным, пребывая в уверенности, что когда они снова встретятся в Париже в воскресенье вечером, он будет хотеть ее точно так же, как и всегда. Она будет податливой и готовой принять его. Возможно, он даже свозит ее в клуб, в котором он не был уже много лет, в тот самый, куда его привела некая роскошная женщина, обладавшая исключительным воображением. Его пенис пришел в возбуждение, когда он представил, как другая красивая женщина касается тела его жены. Они женаты уже больше 6 лет. Ему не грозил 7-летний кризис. Он не испытывал непреодолимой тяги к чему-то новому. Однако временами любой брак нуждается в дополнительных стимулах. Ладно, он подумает над этим. «Мне ужасно не хочется расставаться с тобой, дорогая», — заметил он через плечо. «Но я думаю, на сей раз игра стоит свеч. Этот парень из Швейцарии никогда не тратит зря моего времени. Земельный участок, который он уговаривает меня купить, лежит вдоль главной оси, соединяющей Францию и Италию. Основная дорога граничит с частным владением, и там вдоволь хорошей воды. И самое важное, правительство снизило налоги в этом регионе, так как хочет поощрить там развитие коммерческих структур». В зеркале он видел, как Луиза внимательно его слушает. Собираясь на деловую встречу в Гросси, она снова надела серо-белый костюм. «Зачем тебе эта земля? У тебя уже есть в Швейцарии одна димная фабрика. Это выгодное капиталовложение. В настоящий момент там нет ничего, кроме коров и пастбищ. Но Реджер думает, что там можно развернуть даже новый город». Он со смехом повернулся к ней лицом. «Тебе нужна масса хорошей воды для создания новой косметики. Возможно, этот участок станет строительной площадкой первого заморского завода фирмы Луиза Тауэрс». Он полагал, что она тоже посмеется, но ошибся. «Почему бы и нет? Мы с легкостью осилим это через 3-5 лет». У нее был серьезный голос. Он собирался сказать ей, что всего лишь пошутил, но тут зазвонил телефон. Она уезжала раньше. У него оставался еще час до отъезда в аэропорт города Ниццы. «Это Чарльз», — сказала она с улыбкой. «Он ждет меня вместе с Римером в вестибюле». Она помолчала, потом добавила, как бы между прочим. «Сьюзан спрашивала, нельзя ли ей тоже поехать. У меня нет причин отказывать ей. По ее словам, ей хочется увидеть знаменитый город духов. Так что она будет осматривать достопримечательности, пока мы займемся делами». Бенедикт был доволен. «Ты даже не представляешь, как я рад слышать это. Похоже, Сьюзан наконец-то начала уважать тебя должным образом». Луиза кивнула, по-прежнему улыбаясь. Но она понимала, насколько он далек от истины. Главной приманкой являлся Ример. Но Бенедикту этого знать не следует. «В самом деле, Лу, самой большой радостью для меня было бы знать, что дети счастливы и определились в жизни. Не могу поверить, как быстро Чарльз начал ориентироваться в бизнес и косметике. Очевидно, с твоей помощью. Он, кажется, действительно повзрослел. А теперь, если бы еще найти ему жену...» Бенедикт поцеловал ее сзади в шею. «Бедный парень, он не знает, чего лишен». Он притянул ее к себе и снова поцеловал на прощание. «Скажи-ка еще раз, как называется место, где вы сегодня ночуете? Или Роллс-Ройс привезет вас обратно? Вы вполне можете поспать по дороге в машине. Помнишь, я говорила тебе, что Чарльз знает эту чудесную гостиницу, где живут художники, в маленькой деревушке под названием Сен-Поль-де-Ванс. Мы заказали там номера, но решим после встречи, будем возвращаться сюда или нет. Она указала на маленький дорожный саквояж, стоявший около двери. «Я беру его с собой, но если не слишком устану, шофер привезет нас обратно. Пожелай мне удачи, нам придется столкнуться с серьезной конкуренцией». Большой номер показался пустым и тихим после ухода Луизы. Дверца ее гардероба была слегка приоткрыта. Бенедикт распахнул ее пошире, представляя себе Луизу в красивых платьях, висевших на плечиках, и глядя на ряд туфель ручной работы, которые она теперь носила, и в тон им дамские сумочки в замшевых чехлах. Думал о прошлом, о Людмиле, имевшей единственное желтое шелковое платье. Большая сумка крокодиловой кожи, которую Луиза обычно возила с собой во время трансатлантических путешествий, наполовину выпала из своего чехла. Он наклонился, чтобы затолкнуть ее на место. Мешал плотный конверт. Когда Бенедикт вытащил его, намереваясь просто положить к ней на тумбочку около кровати, оттуда что-то выпало. Нечто, чего он никогда раньше не видел, хотя был достаточно наслышан о необычной упаковке, чтобы узнать ее. В тонкой белой коробочке, размером не больше футляра для расчески, лежала пластиковая с круглыми отделениями пачка крошечных белых таблеток, пронумерованных от единицы до 21. Он тяжело опустился в кресло, совершенно обессиленный. Адрес на конверте: для миссис Мелан Сенфорд III. Был зачеркнут, и крупными буквами приписано: «Декстер, доставьте миссис Тауэрс в салон, как обычно». Декстером звали шофера Сенфордов. Внутри лежала короткая памятка, написанная на бланке рецепта. Бенедикт не сумел расшифровать все до конца, но два слова бросились в глаза и запечатлелись в памяти: «Принимать регулярно». Сверху, на этом клочке бумаги, значилось имя врача: Джон Рок, гинеколог из Бостона, который, как хорошо знал Бенедикт, проводил серию испытаний новых противозачаточных таблеток для конкурирующей фармацевтической компании. Испытания прошли настолько успешно, что полагали, будто правительство в скором времени разрешит выпустить средство в широкую продажу, где по рецепту оно будет доступно каждому. «Ох, Лу!» — громко, с болью произнес он ее имя. Она лгала ему. Она не только не хотела ребенка от него, но с помощью жены его старинного друга она тайно доставала соответствующие медикаменты, чтобы иметь гарантию, что этого никогда не произойдет. Дорога до Гросси была ужасной, изобиловавшей крутыми поворотами и опасными участками, и велась серпантином вверх по склону горы. «Им следовало бы предупредить нас, — сказал Чарльз, — когда скорость мощного Роллс-Ройса снизилась до скорости пешехода. Ты хорошо себя чувствуешь? — заботливо спросил он. Луиза ободряюще улыбнулась ему. «Да-да, тряска меня не беспокоит. Это похоже на сеанс массажа». Если бы он только знал. Она не просто хорошо себя чувствовала. Она была в восторге от того, что свободна на несколько ближайших дней и с нетерпением ждала предстоящую деловую встречу. Точно так же, как большинство женщин, как она полагала, с нетерпением ждут очередной вечеринки с коктейлями или похода по магазинам. И лишь присутствие Сьюзен несколько омрачало сегодня ее настроение, но та в настоящий момент была поглощена своей задачей очаровать Дэвида Риммера, которого укачало в машине, и он выглядел так, словно его вот-вот стошнит. У Луизы вырвался мягкий смешок. Чарльз посмотрел на нее с искренней симпатией. «Господи, что смешного ты нашла в такой кошмарной поездке? Ты просто молодчина!» — добавил он с восхищением, тогда как машина накренилась, наехав колесом на груду камней, остановилась, а затем продолжила свой медленный путь наверх. «Ни за что не догадаешься!» Когда он повернулся, чтобы полюбоваться великолепным видом, открывавшимся сверху, Луиза увидела в его профиле черты Бенедикта в молодости. Неужели Бенедикт когда-то был таким же мягким, исполненным сочувствия, терпеливым, как его сын, что она сегодня неожиданно обнаружила? Она весьма в том сомневалась. Бенедикту была свойственна некая вездесущность, какой едва ли, по мнению Луизы, обладал кто-либо другой в мире. Ее это пугало, равно как и завораживало, и изумляло. Сколько бы она ни училась, Бенедикт за несколько секунд давал ей понять, что усилия ее тщетны, и в то же самое время он мог заставить ее чувствовать себя звездой как раз тогда, когда она меньше всего этого ожидала. Она была его собственностью, которую ему нравилось неустанно создавать заново. Он умел быть жестоким в словах, в поступках, в любви, но он также умел перевоплощаться в самого нежного и заботливого из всех мужчин, когда его это устраивало. Она до сих пор никогда не знала, чего можно от него ждать, однако знала, что должна повиноваться ему, и она начала уставать от этого. Почему ей приходят в голову подобные мысли? Бенедикт сделал ее такой, какова она есть. Почему же ей теперь приходится слишком часто напоминать себе об этом? Дэвид Риммер побелел, как полотно. «Вы не возражаете, если мы остановим машину? Боюсь, мне сейчас будет плохо». Луиза тоже с удовольствием вышла из машины. Горный воздух был напоен ароматом лилий, цветущих в долине. Она слышала, как бурлит стремительный ручей. Легкий теплый ветерок разметал ее волосы, и локоны упали на лицо. Ей отчаянно хотелось совсем распустить волосы, позволив им свободно развиваться сзади, как и в беззаботные дни детства, когда она скакала на пони в Богемии. «Ты наслаждаешься, Лу, правда?» — спросил Чарльз. «Ты просто прелесть. Ты похожа на школьницу, прогулявшую уроки». Прежде она не отдавала себе отчета, что Чарльз ростом намного выше отца. Они стояли вместе на краю дороги и смотрели вниз, на поросшую темным лесом лощину, наблюдая, как водопад обрушивается со скалы, вливаясь в серебристый поток, прокладывавший себе путь среди темно-зеленых деревьев, словно гигантская змея. Ветер усилился, вырывая из волос шпильки. Луиза поспешно вскинула руки, пытаясь удержать тяжелый узел, а Чарльз, стоя сзади, помогал ей спасти прическу, со смехом водворяя на место шпильки. «Не допущу, чтобы ты утратила свой имидж деловой женщины». Он напоминал доброго гиганта, взиравшего на нее сверху с улыбкой в теплых карих глазах. Всего на один миг у Луизы возникло странное желание положить голову ему на плечо. Он был необыкновенно спокойным, веселым человеком, всегда стремившимся сделать людям приятное, и он так отличался от своего требовательного отца. Она пошатнулась от внезапного и резкого порыва ветра. Чарльз моментально обнял ее, желая поддержать, прислонил ее спиной к себе. «Эй, осторожно! Мы стоим слишком близко к краю обрыва». От его прикосновения по ее телу словно прошел электрический разряд. Неужели он почувствовал это? Молодой Чарльз, ее пасынок. Да она сошла с ума. Слегка приобнимая ее за плечи, Чарльз оглянулся в ту сторону, где на большом камне сидел Дэвид Риммер, сейчас не столь печально бледный, как раньше. А на них во все глаза смотрела будущая сиделка Риммера, Сьюзан. Луиза почувствовала, что кровь приливает к ее щекам, но когда Чарльз снова повернулся к ней, он выглядел как всегда и улыбался той же радостной искренней улыбкой, и на его лице не отражалось ни тени того, что в какой-то миг помешательство ощутила она. Луиза подошла к Дэвиду Риммеру. «Ты уже можешь ехать, как ты считаешь?» Сьюзан сердито нахмурилась. «Я определенно считаю, что тебе пора заняться своими делами». Луиза проигнорировала язвительную реплику, но сердце у нее тревожно забилось. Неужели она так явно показала своему врагу свои чувства? Едва ли она сама не знала, что все это значит. Она была опустошена, вот в чем суть, обессилена последними днями, в течение которых она старательно доказывала Бенедикту, что он в ее жизни важнее всего на свете. Приближаясь к Гросси, они проехали вереницу цветочных плантаций, роз, фиалок, жасминов, мимозы, акации, которые росли в упорядоченном изобилии. «Настоящий рай», — пробормотала Луиза. Очутившись в самом городе XVIII века, с его живописными площадями, мощенными булыжником, улицами, утопавшим в зелени и цветах, вившихся по стенам и крутым лесенкам, она почувствовала себя совершенно другим человеком. Чарльз, который в равной степени проникся очарованием старого города, с восторгом показал на статую, увенчанную короной из цветов апельсинового дерева, телегу на улице, украшенную яркими розами. Навстречу они опоздали почти на 40 минут, но Анри Петисье, глава старинной уважаемой фирмы по производству эфирных масел, не заставил их долго ждать в приемной внушительных размеров, где вдоль стен все пространство от пола до потолка занимала витрина, уставленная бутылочками, наглядно представлявшая жидкую историю компании, истоки которой восходили к 1830 году. Там были хрустальные флаконы Баккара и украшенные выпуклыми рисунками графины для одеколона и наливок, созданные для двора Наполеона III, наряду с современными обтекаемой формы бутылочками с названиями, которые Луиза немедленно узнала. Она испытывала благоговейный трепет и не смела вымолвить ни слова, как когда-то на первом дипломатическом приеме, на котором она присутствовала в качестве супруги Бенедикта. Все прямые деловые предложения, с которыми она предполагала выступить, если ей понравится аромат, казались несообразными этой фирме, проникнутой духом истории. Через несколько минут вошла секретарша, говорившая по-английски. «Мадам Тауэрс?» «Да, у меня есть для вас сообщение», — она говорила с очаровательным акцентом. Секретарша вручила Луизе узкую полоску бумаги. «Будьте любезны, позвоните своему мужу сегодня после 9 вечера в Цюрих».